туристический приезд на спасательной яхте Королевского воздушного флота на Шангри-Ла. Я сказал, что в Женеве сорвалась конференция ЮНЕСКО, потому что на нее не прибыл известный доктор Спенсер Фриман. И это в самом деле правда. Об этом пишут все газеты. Но доктор Фриман не поехал в Женеву, потому что этого не захотели мы. Об этом, разумеется, никто не знает. Я рассказал, что жизнь профессора очень ценна для Родины, и что здесь, в Торби, он проводит кое-какие эксперименты. Вот правительство и послало меня, чтобы его отыскать. Но зачем же вы отослали спасательную яхту обратно? Это могло возбудить подозрение? Отнюдь! Если он где-то в Торбийской глуши, то его можно найти только при дневном свете. Я сказал, что наготове имеется вертолет, который в любое время отвезет доктора обратно. Достаточно мне поднять телефонную трубку, и вертолет будет здесь в течение 15 минут. И вы, конечно, не знали, что телефонная линия нарушена. Возможно, это звучало бы убедительно, если бы до того, как поехать на Шангри-Ла, вы бы не побывали на Файркрест. Вы не знали, что наши друзья, которые закрылись в задней каюте, как только вы поднялись на борт, тотчас же сообщили, что у Файркреста находится спасательная яхта Рафа. Может быть, они даже видели ее в иллюминатор. Хотя это не важно. Моторы этих яхт узнаются за 100 миль. Я имею в виду характерный звук. Значит, наши друзья знают, что мы травим байки, как завзятые охотники. В скором времени они узнают, кто вы такой. Поздравляю, сэр. Теперь вы имеете честь быть зачисленным в ту же категорию, в которой нахожусь я уже много лет. Могу поклясться, что теперь ни одно страховое общество в мире не застрахует вашу драгоценную жизнь. Не хотите ли вы сказать, что наш визит на Шангри-Ла развеял ваши последние сомнения относительно намерений наших друзей? Да, сэр. Вы видели реакцию лорда Ченнелли? И такой человек называет себя аристократом. Но ведь не можете же вы из-за такой мелочи прийти к столь скоропалительным выводам? Холодно сказал дядюшка Артур. Могу, сэр. Я вынул из шкафа костюм для подводного плавания и собрался уходить. Да, хочу заметить, что упал я за борт не случайно. Сидя в воде, я вырезал ножом на нижней части руля судна, с которого сбили вертолет, букву «У», которая и обнаружилась на руле катера «Шангри-Ла». Даю голову на отсечение. Это нужный нам катер. Ах, вот в чем дело. Дядюшка Артур уже снова сидел на скамейке и вставлял в глаз свой проклятый монокль. Так а вы забыли предупредить меня о своих намерениях? Я не забыл. И начал снимать с себя насквозь промокшую одежду. Просто я не знал, что вы такой блестящий актер. Логично. В общем, сомнений не осталось. Я бы сказал иначе, просто это явилось дополнительным доказательством. Я узнал обо всем несколько раньше. Помните темноволосого человека, который сидел рядом с Лаворским и спросил меня, умеет ли Хантлет плавать? Бьюсь об заклад, что этого человека во время ужина на Шангри-Ла не было. Откуда вам это известно? Это он командовал катером, с которого был обстрелян вертолет. Это он убил Уильямса и хотел расправиться со мной. Его зовут Имри. И он был капитаном Нансвилла после того, как корабль захватили. Вид у дядюшки Артура был несколько ошарашенный. Больше всего его интересовал костюм для подводного плавания, который я принялся натягивать. Куда это вы, черт побери, собрались? Я совершу небольшую прогулку к Шангри-Ла, точнее, к катеру Шангри-Ла. Самодельным инструментом и пакетиком сахара. Надеюсь на ваше благословение. Калверт, а провод,